Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Прокурор запатрабаваў Андрэю Пачубуту 3 гады за абразу прэзідэнта. Актывіста саюзу палякаў Ігара Банцара аштрафавалі больш як на 2 мільёны рублёў. Менскі гарадскі суд адхіліў яшчэ 5 касацыйных скаргаў фігурантаў справы 19 снежня. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў горадні 4-й дзень працягваўся закрыты працэс над журналістам Андрэем Пачубутам. Прокурор прапанаваў зняволіць яго на 3 гады. Андрэй Пачубут – корэспандэнт польскай газеты «Выборчай». Журналісту прад'яўлена абвінавачанне па 2 артыкулах крымінальнага кодэксу – абраза і паклёп у адносінах да прэзідэнта. Рэпартаж з горадні. На пачатку на сёння планаваліся судовыя спрэчкі бакоў, аднак яны не адбыліся. Вось што патлумачыў адвакат Андрэя Пачубута Владзімір Кісялевіч. Прокурор попросил Пачубуту 3 гады лишения свободы. В 3 гады лишения свободы попросил прокурор и перенес прения на 28:10 будем протягивать. Пачубут это уж принял становча. Сказал мне, что это лепш, чем идти на химию, там негде працаваць на ферме. Оксана Пачубут, жонка журналіста, запыталася, што значыцца ён нармальна ўспрыняў, так і будзе 3 гады. Ці збіраюцца адвакаты бараніць яго? На гэта Уладзімір Кісілевіч адказаў, што яны разам з другім адвакатам Александрам Бірылавым абавязкова будуць выступаць у абароне Андрэя Пачубута падчас судовых спрэчак 28 чэрвеня. Адвакат дадаў. Прокурор практычна зачытаў абвінавачванне, ніякіх, я лічу, што доказаў вінаватасці Пачубута ён не прыставіў, гэта мая думка. Сёння каля Ленінскага суду быў грамадскі праваабаронца Віктар Сазонаў. Што ён думае адносна патрабавання абвінавачання зняволіць Андрэя Пачубута? Пачатак гэтай гісторыі вельмі даўнішні, цягнецца ўжо больш 10 гадоў, тады, калі беларускія заканадаўцы, зразумела, па загаду адпаведных структур, прынялі такія законы. Законы, которые у цивилизованной краине быть не могут. Законы про образу и поклёп на первую особу краины. Зразумело, что абсурдными становятся как законы, так и те присуды, которые выносятся людям. Виктор Сазонов лечит непримальными нормы законодавства о покарании за образу и поклёп. Журналіст, виконуючи свої обов'язки, ужив певні слова, які він лічив потрібними, і за гэта ён може атрымати 3 гады. Гэта удар по тим, каб люди могли виказувати свою думку. Гэта запалохвання по великому рахунку тих людей, обов'язком которых з'являється розмовляти про те, що робиться в Україні. За процесом над журналістом Андреєм Пачубутом сочить Микола Лемяновський з партії БНФ. Ён так само був побач з Ленінським районним судом. Я скажу чисто по-життєвому. Сильний чоловік. Завсюди дасть можливість часу часу сам поставить себе під жарт. І це нормально. Так підняти настрою серед своєї компанії, чи там громадці, як завгодно. Любий чоловік нормальний, сильний може пожартувати. Але такі не всі, каже Микола Лемяновський. Інший чоловік реагує зовсім інакше. Він боїться навіть не то, що слово сказано супроти його, а ці жарту його боку. Він навіть кривого позірку боїться і сприймає це як свою образу. Працяг суду над Андрэем Пачубутам 28 чэрвеня. Актывіст Саюзу паляку, журналіст Ігар Банцар, пакараны штрафам у памеры 2 100 000 рублёў за дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Ігара Банцара затрымалі раніцай каля Ленінскага раённага суду горадні, дзе чакаўся працяг судовага працэсу над Пачубутам. Мінулым разам Ігара Банцара затрымалі 14 чэрвеня. Суддзя тады пакарала яго 5-дзённым арыштам, быццам бы за нецэнзурную лаянку. 5 дзён за кратамі ён трымаў сухую галаду. Міжнародная назіральная місія заявіла, што ўладамі Беларусі поўнасцю ігнаруюцца рэкамендацыі ўсіх міжнародных структур па нармалізацыі сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Гэтая выснова зробленая пасля падзеяў 22 чэрвеня, калі падчас мірнай акцыі было затрымана больш за 400 чалавек. Паводле місіі, дзеянні ўладаў былі непрапарцыйнымі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам. Ігар Паснов из Витебска. Я протестую, когда люди выходят, хлопают в ладоши 22 числа во время действительно всесоюзного траура, смеются на площади. Такая акция подрывает авторитет людей, авторитет оппозиции. Я уверен, что призвали к ее люди или очень недалекие, или действительно новые попы-гапоны, которые, может быть, даже и сотрудничают со спецслужбами, чтобы опозорить и осквернить демократическое движение. Такие акции позорны, и их надо прекращать. Есть законные методы, и ими надо бороться. Лукашенко, а за ним и другие высокие чиновники, обвинили народ в том, что ажиотаж в магазинах привел к повышению цен на товары, и в итоге произошел экономический кризис. Хочу напомнить, что такое может произойти в стране с рыночной экономикой, а у нас та модель экономики, что была в Советском Союзе. И как помнят люди старшего возраста, что в те времена был постоянный ажиотаж и на колбасу, за которую нужно было выставить огромную очередь, и за курицей, и за куском мяса, и за обоями, и за сапогами, короче, за всем. Но несмотря на этот ежедневный ажиотаж, цены не росли десятилетиями. Так что не нужно обманывать людей и, наконец, проявить мужество и признать свои грехи и не обвинять народ, а повиниться перед ним. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. У системе перегляду судовых решений у Беларуси з'явится новая инстанция – Пленум Верховного Суду. Это предугледжено изменами у законопроекта, который сегодня одразу у двух читаниях приняла Палата представников. Покуль что наивысшая инстанция у перегляде криминальных и административных справ – Президиум Верховного Суду у складе 15 человек. У склад Пленуму выходит 56 судей. Однако подобно, что Пленум будет переглядать судовые справы только у выключных выпадках. Право звернуть вернуться до пленуму для перегляду справы мают только две особы – генеральный прокурор и старшиня Верховного суду Беларуси. А сегодня Менский городский суд отхилил еще 5 кассационных скаргов фигурантов справы 19 снежня. Новины життя политвязни узбирал Олег Грузделович. Наталья Класковская, жонка притвязня Александра Класковского, атрымала дазвол на спаткання з мужам, якого атрымаюць у шкловскай калоніі. 24 червеня у малодшага сына Класковского дзень народзінаў, і маці збіралася ўзяць сына на сустрэчу з мужам. Дзеля гэтага на дзіця патрэбен быў адмысловы дазвол. І раптам суддзя Людміла Грачова пачала адгаворваць мяне браць сына ў калонію і ўвогуле сказала, што гэта ўсё хутка скончыцца, маючы на ўвазе, відаць, зняволенне майго мужа і не толькі яго, сказала свабодзе Наталя Класковская. Она говорит: «Девушка, моя дорогая, я вам хочу сказать, что они очень скоро все будут дома, даже скорее, чем вы думаете. Поэтому ребёнка не везите, не ламайте психіку». Перадае словы суддзі, якая судзіла Класковскага, ягоная жонка Наталя. Надзея Макаревіч, дзяўчына асуджанага суддзёй Грачовай Дмітрыя Буланава, зноў не атрымала дазволу на спатканне з ім у калоніі, і пры гэтым Людміла Грачова таксама выказвалася адносна вызвалення вязня, распавяла Надзея Макаревіч. Говорила, что все пройдет очень быстро, и не надо никуда торопиться мне, и вообще мне в этих колониях делать нечего, потому что там ужасные условия. Раней, як каже Надзея Макаревіч, суддзя Людміла Грачова раіла ёй хутчэй заключыць шлюб з Дмітрыем Булановым, калі яна жадае з ім пабачыцца. Цяпер, паводле дзяўчыны, яна атрымала ад суддзі супрацьлеглыя парады. Тым часам маці Буланова Клаўдія сустрэлася з ім на валадарцы. Паводле звестак, Дмітрый Буланов скончыў азнаямленне з пратаколам свайго працэсу. Сваякі не выключаюць, што ўжо на будучым тыдні можа адбыцца разгляд касацыйнай скаргі Дмітрыя Буланова да іншых фігурантаў справы, якую разглядала суддзя Грачова. 24 червеня Мінгарсуд адхіліў скаргі на прысуд Павла Вінаградова, Алесі Кіркевіча, Дмітрыя Дразда, Андрэя Пратасені і Владзіміра Хаміченкі. Судовая калегія раілася больш за гадзіну і ў выніку адхіліла ўсе касацыйныя скаргі. Прысуды 5 асуджаным пакінутыя ў сіле. На судзе прысутнічалі працаўнікі АБС, таму, магчыма, якраз з гэтай прычыны суддзі раіліся так доўга, мяркуе бацька аднаго з асуджаных Юры Вінаградаў. Факт масавых беспарядкаў імі не прызнаецца, што яны ўдзельнічалі ў масавых беспарядках. Канкрэтна кожны должен адвечаць за сябе. Паводле Юры Вінаградава, у судзе ўзнікла пытанне пра псіхічнае здароўе асуджанага Уладзіміра Хаміченкі. Адвакат мяркуе, што яго трэба змясціць у адмысловы шпіталь. Мікіта Ліхавіт у лісце да маці супакойвае яе пасля 4-й адсідкі ў карцэры, што там жахлівага нічога няма. Ліст, напісаны пасля карцэру, дайшоў вельмі хутка, адзначае Лен Ліхавіт. Заканчваецца, што всіх абнімаю, всіх цэлую, скучаю, скора буду, і нарісаваў смайлік. Всегда ваш сын, внук, друг, жыве Беларусь. І потом по скриптум Ганди сначала тоже не могли понять, но он изменил весь мир. Привітанне і падзяку усім за падтрымку перадаў на волю ў лісце экс-кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч, паведаміла свабодзе жонка вязня Марына Адамовіч. Вы можете написать листы политвязням. Адрасы колонии, где они утрымливаются, вы знайдете на нашем сайте свобода.орг. Беларуская ассоциация журналистов потребует неоткладно провести службовый разбор с причины массового порушения профессийных прав журналистов милицией подчас мирной акции 22 червня, высветлить тех, кто виноват в порушении прав журналистов и притягнуть их до отказности. Про это говорится в адмысловом листе БАШ до министра внутренних справ Анатолия Куляшова. У листе отзначается, что подначаленные министра не звертают уваги ни на профессийный статус журналистов, ни на нормы белорусского законодательства. И демонстративно игноруют Конституции Республики Беларусь. Журналистская организация так само потребует Куляшова и его ведомства выбачиться перед потерпелыми журналистами. Вы на хвалях Радио Свободу, простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Прокурор запотрабовал Андрею Подшобуту 3 года за образу президента. Протяг процессу над журналистом 28 червня. Активиста Союзу поляков Игора Банцера оштрафовали больше як на 2 миллиона рублей за неподпорядкование милиции для будинку, где проходил суд над Подшобутом. Менский городский суд отхилил еще 5 касационных скаргов фигурантов справы 19 снежня. Скарги подавали Павел Виноградов, Олесь Киркевич, Дмитрий Дрозд, Александр Протасеня и Владимир Хомиченко. У системе перегляду судовых решений у Беларуси появится новая инстанция – пленум Верховного суда. Право звернуться до пленума для перегляду справы будут иметь генеральный прокурор и старшиня Верховного суда Беларуси. Белорусская модель экономики вычерпала свои магчимости, заявил директор отдела Сусветного банка Украины, Беларуси и Молдовы Мартин Райзер на прессовом брифингу у Менску. Во умовах иснующих макроэкономичных дисбалансов часовые рамки для достижения необходимой корректировки значно скорочены, цитуя Мартина Райзера агентства «Интерфакс». 800 мільёнаў даляраў, якія Беларусь днямі атрымала ў якасці крэдыту з антыкрызіснага фонду Еўразэс, пойдуць выключна на павелічэнне золатавалютных рэзерваў краіны. Пра гэта сёння сказаў журналістам у палаце прадстаўнікоў міністр фінансаў Андрэй Харкавец. Як гэта можа адбіцца на курсе беларускага рубля, высвятляў Уладзімір Глот. Министр финансов заявил, что кредит Евразес не будет выкористан на финансирование дефицита бюджета. Достаточно у бюджета накопленная рублевая ликвидность, поэтому эти ресурсы будут, скажем так, обеспечением, более надежным обеспечением для золотовалютных резервов. У даденной ситуации улады не мают инше выйсть, лечит доктор экономичных наук профессор Борис Жалиба. Это продаж валюты на бирже на меты обеспечения импортеров, которые набывают критичный импорт, обеспечения предприемств, которые набывают комплектующие там и так далее. Это есть на поддержку белорусского рубля. У нас банка было чем робить так званые валютные интервенции. Коли попыт на бирже превышает пропанову, то и он выкидывает на весе вот эти гандлевые недостающие валютные резервы. Так будет и в этот раз. Профессор Жариба каже, что 800 миллионов отриманного кредиту хопит не больше, как на месяц. А Андрей Харковец лечит, что у стабилизации финансового рынка мог бы допомогши новый кредит Международного валютного фонда. Его перспективы министр связывает с глубиной и хуткостью макроэкономичных реформ у Беларуси, а так само с их оценкой экспертами фонду. Журналисты одразу же нагадали министру, что основное потребование МВФ до белорусских уладов неоткладно уводит так званый плавающий курс. То бок, коли курс рубля до кошика валют во всех сегментах меняется в залежности от штодённой ситуации на валютном рынку. Але белорусские улады эту рекомендацию покуль игноруют. Андрей Харковец каже, что на эту проблему иснуют разные погляды. Главное для нас сегодня не только выход на единый курс рубля, но и выход с минимальными издержками для золотовалютных резервов страны. Поэтому соответствующие выводы будут сделаны, но одно твердо и понятно, что мы, безусловно, придем к этому курсу. На равноважный курс можно выйти хоть завтра, меркуя профессор Жалиба. Для этого, каже он, треба отпустить рубель у вольное плавание. Улады это боятся робить. И если сегодня отпустить, то я могу сказать так. На межбанке может 10 тысяч рублей, доляр быть. Вот это улады боятся, что это унесе в экономику, ну, как сказать, сумятицу, дезорганизует и так далее. Но есть такие меркования, что бояться не треба, и надо завтра, так МФ говорит, завтра же и отпустить. И интервенции не треба. Сказал в интервью «Свободе» доктор экономичных наук профессор Борис Жаліба. У Москве протягиваются перемовы на конт набыття концерном «Газпром» остатней 50% доли у предприемстве «Белтрансгаз». Белорусский бок намагается увязать продаж с поставками природного газу по внутрироссийским коште. Однако у «Газпроме» кажут, что ниякие додатковые умовы разглядаться не будут. Рассказывает Игорь Корней. Сёлета заканчивается 4-годовы контракт белорусского ураду с «Газпромом» на поставку природного газу у Беларусь. Вядуцца перамовы адносна новага кантракту на 2012-2014 гады. На гэтых перамовах разглядаецца магчымасць продажу расійскаму канцэрну 50% акцый газатранспартнага прадпрыемства «Белтрансгаз» за 2,5 мільярда даляраў. «Газпром» ўжо валодае 50% акцый «Белтрансгаза» і цяпер можа стаць яго адзіным гаспадаром. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка лічыць, што па сутнасці Масква робіць ласку, набываючы ў Менску іржавыя савецкія трубы. Пасля ўводу альтэрнатыўных газаправодаў у абход Беларусі транзітныя магутнасці краіны страцяць стратэгічную важнасць. Аднак, на яго думку, у сітуацыі крызісу Расія пераследуе далёкасяжныя мэты, намагаючыся ўзяць пад кантроль усю беларускую эканоміку. То, што там сабіраецца 140 прадпрыемстваў, кстати, речь шла совпадает с тем, что валютный фонд планировал, ведет большой раздел собственности, большая реструктуризация. Это самый крупный передел за всю историю Беларуси. Кремль загнал в угол. Лев готовится к прыжку. Называю предпродажной подготовкой Беларуси. Когда на автомобиле стекла тряпочкой подмарафетивают фары. Ну, что надо купить, надо продать. Эксперты не прогнозуют, як хутка России удастся приватизовать активы Белтрансгазу, бо кіраўніцтва Беларуси обкладая сделку шэрагам умоваў. Яшчэ летась Александр Лукашенко заяўляў пра магчымасць продажу 50% акцый у абмен на пастаўку паліва па ўнутры расійскіх коштах. Сёлета ў траўні прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч пацвердзіў, што на перамовах сапраўды абмяркоўваецца пытанне цаны на газ. На пачатку чэрвеня першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка таксама сказаў, што пастаўкі газу па прымальных коштах павінны быць абавязковай умовай продажу акцый «Белтрансгазу». Між тым, расійскія чыноўнікі папярэджваюць беларускіх калегаў, каб тыя не звязвалі падпісанне новага газавага кантракту з перамовамі па «Белтрансгазе». Так Алексей Міллер заявіў, што гэта два розныя дакументы, абсалютна розныя па сутнасці дамоўленасці. У сваю чаргу кіраўнік расійскага ўраду Уладзімір Пуцін удакладніў, што расійскі бок гатовы заплаціць за астатнія 50% акцый «Белтрансгазу» 2,5 мільярда даляраў, але пры гэтым папярэдзіў пра недапушчальнасць навязвання Расіі нейкіх дадатковых умоваў. У экспертызе «Свободы» перадача на тэму «Як рэагуе Александр Лукашэнка на ўнутраныя і вонкавыя выклікі». У чацвер кіраўнік Беларусі падчас адказаў на пытанне журналістаў зрабіў шэраг цікавых заяву. Чаму прэзідэнт лічыць неабходным кантраляваць продаж валюты насельніцтву? Як ён ацаніў вулічныя акцыі па ўсёй краіне? Чаму Александр Лукашэнка незадаволены пазіцыяй Расіі і еўразвязу? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свободы» кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. У Беларусі працягваецца ажыятажны попыт на ўсе віды замежных валют. Каля абменных пунктаў па-ранейшаму чэргі, а Нацыянальны банк не дае прагнозу наконт таго, калі сітуацыя палепшыцца і ці палепшыцца яна ўвогуле. Для абменнікаў у Менску сёння пабывала Галіна Бакунчык. Абменны пункт Беларусьбанку на вуліцы Леніна адзін з многіх, дзе валюты сёння не было, удакладняе ў аператаркі абменніка. Долар, евро можна купіць? Не так, сожалею, сразу прыходзіць. Дзе очередь, я не знаю. Так давно? 3 месяца. У пунктах абмену валют Беларусьбанку і ўсіх камерцыйных банкаў ўжо некалькі месяцаў трываюць чэргі. Па-ранейшаму каля абменнікаў застаюцца некалькі дзяжурных, якія кантралююць чаргу з некалькіх дзясяткаў і нават сотняў чалавек. Гутару з людзьмі. Вы спрабавалі набыць валюту? Очень доўга. Вот здесь сюда приходите, 6 утра і занимаете очередь, цэлы дзень ждёце да вечара, і то не гарантія, што вы купіце. Як вы ставіцеся да тай сітуацыі, што склалася з валютай? Што вы пра яе думаеце? Хоць думаюць наш президент, который страну нашу затолкал в эту яму. Президент на месте, правительство на месте, председатель Нацбанка на месте. Виноватых нет. Виноваты, оказывается, мы. А мы стали бедные и нищие в 2-3 раза. Все. Дорогой президент сказал, что валюта на первом сходе на социальные потребы, а людям нехай крастаются те, кто зарабляет валюту. Как вы до этого ставитесь? На социальные я тоже считаю, что нужно, потому что купить те же медикаменты, я считаю, может быть, даже нам более важные. Но хотелось бы, чтобы не было ни у кого потребности влаживать свои деньги в валюту. Мы спокойно держали их в белорусских рублях. Но сегодня случилась ситуация та, что нам приходится приложить белорусские свои в ту же самую валюту, чтобы хоть каким-то образом поддержать себя и своих родителей, которые уже не раз теряли у нас деньги. Як поведомили у Национальном банку, что дня жыхары краины сдают у обменные пункты удвоя меньше валюты, чем до початку кризису. Працу обменников Нацбанк валютой не подмацовывая, поведомил керовник прессовой службы Михаил Журавович. Ранейшие обменные пункты працуют и будут покуль працовать. Кольки населения сдаст в обменные пункты валюты, столько и будет продавать. Но статистика показывает, что штодзённо здесь на территории Беларуси сдается в обменных пунктах прикладно 9-10, коли не коли, 12 миллионов долларов США в эквиваленте. Но, соответственно, они выкупляются. А у той колькости, как было ранее, коли Национальный банк подмацовывал банки, как они подмацовывали свои обменные пункты, такой не будет покуль. На кольки часов это может быть? Тут тяжко предсказать. Все будет залежить от поступления валютной выручки за межи. Ну и, безумовно, будет залежить, на кольки будут поступать кредиты от международных организаций. Кіраўнік прэсавай службы Нацбанку Міхаіл Журавович. Спеўны беларускі гурт «Яваровы людзі» з канадыйскага Таронта сёлета адзначае сваё дзесяцігоддзе. Юбілей святкуецца акурат на Купалле. 24 чэрвеня 10 гадоў таму ў шматкультурным фестывалі ў Канадзе упершыню ўзялі ўдзел беларусы. Незвычайныя святы і таямнічыя «Яваровы людзі». Слухайце ў купальскім спецыяльным выпуску беларускага замежжа. Гэта перадача ў нашай сённяшняй праграме. Мясцовыя ўлады атрымалі з Менску загад арганізаваць продаж таннейшых прадуктаў для пенсіянераў і маламаёмных. Многія крамы, выконуючы распараджэнне выканкама, абвясцілі пра скарачэнне гандлёвых надбавак на некаторыя тавары. Гэтыя зніжкі, аднак, нязначныя, і атрымаць іх можна толькі ў пэўны час сутак, як правіла, на працягу некалькіх ранішніх гадзін. Як рэагуюць пакупнікі на такую палёгку? Адказы на гэта пытанне высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. У Магілёве яшчэ 8 чэрвеня адчынілі першую ў Беларусі сацыяльную краму «Бакалея». Аднак да сёння тутэйшыя пенсіянеры не заўважылі, каб прадукты прыкметна патанелі, які раней яны з торбамі вышукаюць у горадзе таннейшыя харчы. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў. Каб упэўніцца, што цэны сапраўды зніжаюцца, зайшоў у першую лепшую краму. Ля ўвахода плакат. Як паведамляецца, да 30 чэрвеня тут можна набыць па зніжках некаторыя харчы. Сярод іх піва, яйкі, майонез, тры гатункі каўбасаў, кава ды гарбата. Самыя вялікія зніжкі на 20-30-тысячную каўбасу ды каву. Яны патаннелі ў сярэднім на 5000 рублёў, усё астатнія на 2 сотні рублёў. А ці заўважылі патанення? Пытаюся ў старых. Я не заўважыла. Всё даражае. Купала адзін прадукт, очень простой, та ікра моева. Это ўжо самы дзешёвы быў. Па 4-3 тысячы на бутерброды. Вчера смотрю, ўжо 9 тысяч. Ну как же оно стало падаць? Такое не замечаю. Я вижу то пад то опять поднимаются цены. Я и не заметила. Як ставятся пенсионеры до державной допомоги? Пытаюся у спадарыні сталага веку. Кого малая пенсия добавляет сейчас 180 тысяч, так что что-то компенсируется, конечно, но не полностью. Но не берем перемного, берем поменьше. Магілёў стал першым городом у Беларуси, где улады почали открывать социальные крамы. У них пенсионерам дозволяется закуплять харчи по снижках, якія дзейнічают 4 гадзіны на день. Теперь таких крам у городе 4. Социальные магазины у Могилёве открывают. Чули про их? Я чула, но я туда не ходила. Я думаю, что там будет реальное снижение процентов на 10-15, а в сумме это будет 500-200-300 рублей. Это щепуха сама натуральная. Не зауважила істотного падения ценов и былая гандлярка, теперь пенсионерка с подарыня Валентина. В зависимости от чего оно уменьшается. Если от торговой надбавки, то если она была, например, допустим, 20%, ее снизили на 3%, то представляете, что на копейки будут. Загадчицы крамов виноватят просьбы творцаў харчоў, што тыя не хочуць зніжаць свае цэны. Паводле гандлярак, яны пастаўляюць кожную новую партыю прадуктаў па цэнах вышэйшых, чым папярэднія, да 50%. У крамах з'явілася гэтак званае сацыяльнае малако, яго тлустасць 1%. Запэўніваюць, што яно паводле сваіх якасцяў не саступае тлусцейшым гатункам малака. Гарадзенщына, у адрозненне ад Магілёўшчыны, дзе зніжкі на розныя тавары распаўсюджваюцца толькі на людзей сталага веку, на Гарадзенщыне зніжкамі ў крамах карыстаюцца ўсе грамадзяне. Праўда, скардзіцца, што зніжкі зусім неістотныя. Перадае Міхал Карневіч. Да прыкладу, у крамах прамсэрвісу зніжкі ўведзеныя больш чым на сотню розных тавараў, пераважна харчовых. Як правіла, яны складаюць ад 3 до 10%. Падарня з маладым дзіцём побач з харчовай крамай патлумачыла мне, што ў краме заўсёды найперш звяртае ўвагу на тое, якія ёсць зніжкі. Некаторыя прадукты стоят уже сумасшедшыя цэны. Допустим, куры, што стоілі раньше по 8, сейчас они стоят по 13 000 кг. Спадарня, якая выходзіць з крамы з закупамі, на маё пытанне, ці адчувальныя тут зніжкі на харчы, кажа: Никакой скидки я не чувствую. Никакой. Ну, потому что зарплаты, цены повысились. Какая может быть скидка, если цены повысились? А моя-то ж пенсия стоит на месте. Мне наоборот сложнее. Вот порошок стоил 15 тысяч, а сейчас 30 тысяч. В 2,5 раза все подорожало. Управа гандлю Гомельска гарвыканкам сцвярджае, что в городе дзейнічае широкая сетка крамов со знижками цен для пенсионеров. Прадстаўніца управы кажа, что найперш знижки пенсионерам даюць у пэўны час крамы акцыянерное товариство «Табак Вин Гандаль». Есть у нас такие магазины, где конкретно для пенсионеров действуют скидки в определенное время. Табак Винторга магазины. Океаны, Дашенька, ну, их много по городу. У них действуют скидки для пенсионеров в размере 5% с момента открытия магазинов до 12:00 ежедневно. Пенсионеры на дня ведают, что для них створают социальные крамы. Ой, я даже не знала, вот тебе и живу здесь. Видите, спасибо вам. Я бы не знала, что говорили, что где-то есть магазин, а где он? Я даже не знала. Мы пенсионеры, скидками не пользуемся, потому что нету карточки. Далее говорит 74-годовый ветеран працы. 5% это мелочь, это ничто. А что это за скидка? Если я беру пакет молока за 2000 рублей, и мне скидывают 2 копейки, там, что это мне за скидка? Если скидки, так надо больше, хотя бы 15-20%. Чтобы это было видно, что это что-то для пенсионеров скинули. Региональный огляд свободы. У працкай студыі Алена Радкевіч яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Прокурор запатрабаваў Андрэю Пачобуту 3 гады за абразу прэзідэнта. Працяг працэсу над журналістам 28 чэрвеня. Актывіста Саюзу палякаў Ігара Банцара аштрафавалі больш як на 2 мільёны рублёў за непадпарадкаванне міліцыі для будынку, дзе праходзіў суд над Пачобутам. Менскі гарадскі суд адхіліў яшчэ 5 касацыйных скаргаў фігурантаў справы 19 снежня. Скаргі падавалі Павел Вінаградаў, Алесь Кіркевіч, Дмітрый Дрозд, Александр Пратасеня і Уладзімір Хамічэнка.